«Вред!» Она тяжело выдохнула, отводя глаза. Немного помялась, затем осторожно приблизилась и обняла своего заказанного. Уткнулась носом в рубашку, едва ощутимо погладила спину. «Хорошо, ладно, как захочешь. Только, пожалуйста, поосторожнее, насколько возможно. Это больше не приказ, это скорее просьба». Эллен подняла глаза, лицо искажало мягкое, очень милое, практически детская улыбка. К своему ужасу Дерек находил ее милой, и это злило. Дрянная овца собиралась лишить его жизни, а теперь стоит, улыбается, обнимает, как ни в чем не бывало. От напряжения слегка подергивались веки. «Я постараюсь». Он улыбнулся в ответ. Жутко, мрачно, тяжело. Коснулся ладонями ее плечей и медленно опустил их вниз, подбираясь к груди. Без белья, как всегда. Чуть сжал молочные железы, начал развязывать халат. Через несколько секунд он упал на пол. «Миленько выглядишь», — глухо прорычал мужчина. «Как и всегда. Могу я тебя кое о чем попросить?» «О чем?» Она заметно смущалась. От неловкости краснели щеки, лоб покрывался легкой влагой. «Встань передо мной на колени!» Улыбка становилась все шире. Эллен краснела все сильнее, слегка кивнула, медленно опустилась перед мужем, нервно сглотнув. Ресницы дрожали, слипались. Она облизывала губы и неловко косилась на его ширинку, которая заметно выпирала под неестественным углом. Он разглядывал это лицо, щеки, взгляд. Рефлекторным движением протянул руку, касаясь прохладными пальцами ее скул, которые едва проступали сквозь нежную кожу. Все сильнее ощущалось давление в паху. Ткань мешала, даже причиняла боль. «Если ты моя жена», — хрипло продолжил Хартман, — «отсосешь мне? Я очень этого хочу. А потом переместимся на кровать. Хорошо?» Он потянулся к ширинке, испытав огромное облегчение, когда, наконец, расстегнул ее. Хозяйка вновь кивнула, глядя на покрытый несколькими сизыми венами толстый член, и осторожно обхватила его ладонью. «Нет, не так». Мужчина погладил всклоченные, чуть спутанные волосы, изо всех сил подавляя желание сомкнуть кулак и натянуть их. «Возьми его в рот!» Эллен неловко обхватила губами головку и чуть-чуть подалась вперед, проталкивая внутрь ствол. Казалось, она пыталась стараться. Блестящие глаза носились по полу. В ушах гремел пульс. Дерек хотел попробовать ее рот. Еще ни разу не целовал, но хотел, чтобы это произошло. Протолкнуть себя как можно глубже, ощутить кожей лобка ее слюну, кончить прямо в горло, в пищевод. Опять по телу гулял озноб такой силой, словно сейчас не начинался секс, а было получено давно желанное до остервенения лакомство, которого его лишали, которое он ни за что не мог попросить. Хотелось потереться головкой о ее язык. Мягкий, упругий. «Теперь твоя очередь меня обслуживать», — вертелось в голове. «Тебе бы пошел ошейник и поводок, потому что твое место здесь, между моих ног. Соси и будь благодарна, что я пока что у тебя есть». Раздавались тихие хлюпающие звуки. У ее действий был случайный такт. Они были неловкими и слишком нежными, будто девушка боялась сделать неприятно. Чересчур нежными. Недостаточными для того, чтобы получить желаемый оргазм. Внизу она была куда туже. Он оскалился и все же сомкнул пальцы в розовых волосах. Затем резко их натянул и повел ее голову на себя, протолкнув член намного глубже. Эллен раскрыла глаза, тут же схватившись за его брюки. Замычала, что-то пыталась сказать, но не получалось. «Так намного лучше», — рычал Хартман. Дыхание сбивалось. Теплые влажные губы были практически рядом. Твердый половой орган болезненно пульсировал в шаге от экстаза. Внезапно хозяйка оттолкнулась от его ног, повела голову в сторону и тут же ею потрясла. Несколько капель слюны упало на пол. «Дерек, больно, не надо тянуть!» Она зажмурилась и пригладила затылок. Молодой человек разъяренно прищурился. Следом за слюной на пол упала одна тонкая вязкая капля белой жидкости, предэякулята. «Я же просил пойти мне навстречу сегодня!» Зашипел он, затем тот же вновь схватил Эллен за лицо и повалил на пол, на четвереньки. «Почему я иду тебе навстречу, а ты мне нет? Откуда такая несправедливость? Разве в семейных парах есть место несправедливости?» Мужчина схватил ее за ягодицы и стал пристраиваться сзади. «Я хочу тебя. Разве ты не этого хотела?» Он потянул ее на себя, касаясь головкой члена половых губ. «Я хочу тебя. Прими меня сегодня». Она стиснула зубы и тяжело выдохнула, когда мужчина резко вошел. «Не так сильно!» — шептала Эллен. «Не так сильно, приказ!» Мужчина резко остановился. В глазах потемнело, руки словно окаменели. Сердце продолжало неадекватно стучать в груди, член распирало от боли несовершившегося удовольствия. Несколько толчков. Не хватило всего несколько толчков. От приступа внезапной ненависти немели пальцы. Все внутри выворачивалось, истязалось. Он ощущал, как она пульсировала внутри. Горячая, узкая, мерзкая. Приказывает, ломает, заставляет быть нежным, когда больше всего на свете хочется заломить ей руки до хруста костей. «Прости». Ее губы дрожали. «Прости меня». «Дай мне!» — рычал Хартман. «Дай!» Молодой человек схватился за ее талию и потянул на себя. Так или иначе, продолжать ему не запретили. Тело практически не слушалось. Удавалось сделать только глубокие, хотя и медленные, остервенелые толчки. Склизкие, сладкие, приятные до наркотического тремора. В какой-то момент он оскалился, закрыл глаза и тяжело выдохнул, растворившись в возможности, наконец, слить. Волны щемящего экстаза накрывали измученное ожиданием тело, становилось немного легче. Легче, пока изгибы ее ягодиц вновь не попадались на глаза. Ноги, ступни, дурацкие волосы, бледная кожа. Девушку не хотелось выпускать, хотелось продолжить, но та немного отстранилась и присела на дощатый пол. «Мне, если честно, нужно к тебе привыкнуть». Она слегка замялась. «Ты очень напористый. Я не привыкла, когда так. Очень приятно, что я нравлюсь, но иногда я тебя боюсь». Эллен неловко улыбнулась и поежилась. «Отнеси меня, пожалуйста, в комнату, у меня болят колени. Если хочешь, мы можем попробовать еще раз завтра, если тебе понравилось». Он медленно осмотрел ее с ног до головы. Из влагалища медленно сочилась сперма, половые губы слипались меж собой. «А почему не сейчас?» — тихо спросил Дерек. «Допустим, я не буду хватать тебя за голову. Мы можем продолжить?» «Завтра, я думаю, завтра». Она уставилась на пол. «В прошлый раз у нас был марафон». Мужчина разочарованно закатил глаза. «Что не так сегодня? Больше не хочешь повторить?» «Я что-то разнервничалась, так что завтра». Продолжала бубнить Эллен. Он лязгнул зубами, ощущая то ли злость, то ли осадок, то ли какое-то странное, отвратительное чувство отвержения. Вечерело. Вот только завтра она вновь куда-то делась. Оставила на кухонном столе тошнотно милую записочку, где указала, что ей очень срочно опять нужно отъехать с братом, и даже нарисовала в конце сердечко. Дерек скривился, глядя на неровный, но вполне аккуратный почерк, закатил глаза, затем вышвырнул записку в мусорное ведро. «Что, передумала со мной спать? Просто потрясающе!» Он от чего-то злился, хотя впервые за долгие дни ему не пришлось стоять у плиты и переворачивать блины, прежде чем бросить на них кусочек масла и посыпать их сахаром. Случайный день полностью принадлежал ему, ибо хозяйка намекнула, что будет дома лишь ближе к вечеру. «Вернется раньше, позвонит», — сквозь зубы прорычал Хартман, натягивая на тело белую хлопковую рубашку. Так или иначе, что-то нужно было делать. Свободный день он знал, кому посвятить. Пасмурный свет скользил по всему вокруг. На самом деле Дерек даже не помнил, видел ли солнце хоть раз с момента своего то ли рождения, то ли пробуждения. Возможно, оно было лишь в сухих искусственных воспоминаниях, которые хранились в его черепе блоками среды. Реального солнца он, скорее всего, так и не видел. Но и плевать, оно не особо важно, в отличие от всего остального. Опять ветер трогал волосы, чуть приподнимал их от спины, но те тут же ложились назад. Привычно шумела листва. Зрачки цеплялись за белую блестящую репь на холодной воде реки. Мужчина любил набережную. Была она, в общем-то, не слишком далеко и не слишком близко. 20 минут бодрого шага доставляли почти что к самому берегу. И редко, когда навстречу шел хотя бы один человек. Куда все подевались? Он прислушивался в надежде услышать крики уток. Если бы услышал хотя бы раз, приходил бы потом их кормить. Но птиц не было. За все время своей недолгой жизни молодой человек не видел ни одной птицы. «Опять разгуливаешь тут, как зомби?» — раздался смеющийся голос сзади. «Спасибо, что так быстро позвал снова. Мне очень приятно». «Да я тут подумал». Взгляд становился стеклянным. пустым. А, впрочем, неважно. Ты хотел что-то сказать? Виола напряглась, затем стряхнула легкую пыль с темно-синей юбки. Нет-нет, ничего. Пойдем снова ко мне? Она игриво прищурилась. Тебе же понравилось в тот раз, правда? Вполне. Вновь как робот ответил Хартман. Тогда идем снова. Фернандес зажмурилась и чуть стряхнула головой со своими привычными рыхлыми золотистыми косичками. «Угу». Мужчина сунул руки в карманы черных джинсов, все еще безучастно глядя на воду. Он хотел видеть уток. Как ни странно, хотел. Ноги сами на автомате несли его рядом с Виолой, хотя Дерек не вслушивался в то, о чем она говорила. Внутри было необычайно пусто. Может, так было всегда? Когда он по какой-то причине прекращал злиться, тело распирало чудовищная пустота. На ум не приходило ровным счетом ничего. Слегка мерзли пальцы. «А, кстати!» Девушка склонила голову в сторону. «Каспер хотел тебе кое-что показать». «Средний палец!» Хартман поднял одну бровь. «А что, это вполне в его духе». «Ну нет же!» Она скрестила руки на груди. «Придем, увидишь. Там кое-что очень важное». Дома медленно сменяли друг друга. Впервые молодой человек заметил, что все они, вне зависимости от своего внешнего состояния, были практически пустыми. Редкие бетонные многоэтажки угрюмо возвышались рядом с качающимися деревьями, словно в попытке спрятаться за ними. В большинстве окон тут никогда не горел свет. Демографическая ситуация после бостонской резни так и не поправилась, хотя прошло больше 30 лет. Судя по всему, она только ухудшалась. Нетронутые жилища ветшали, никто их не выкупал. Стоимость на землю и частные домики рухнула, после чего бывшие жители многоквартирных домов стали перебираться туда, в надежде однажды вырыть себе бассейн на заднем дворе. Вот только редкий человек в самом деле воплощал в жизнь это желание. Вскоре запахло знакомым мусором, и дышать резко расхотелось. Дерек скривился, вспомнив, в какую вонь они отправляются, и почти решил в следующий раз предложить снять номер в мотеле. Те самые кучи мертвых полиэтиленовых пакетов, которые лежали возле мусорных баков, как на свалке, возможно, не первый год. Те самые уродливые граффити, в которых не было ни процента эстетики, лишь невежество и отсутствие даже задатков вкуса. В какой-то момент впереди показался тот самый кислотный автомобиль на привычном месте. Правда, в этот раз хозяина на крыше не было, а из гаража раздавался какой-то гул, затем скрежет металла. «Каспер, можно тебя?» Едва не завизжала Виола, махая руками темному входу. «Дерек снова ко мне пришел. Ты можешь ему вынести?» «Вынести что?» Мужчина прищурился. «Ах, наш нерешительный друг пожаловал!» В темноте каких-то ящиков, что были навалены внутри, послышался раздражающий смех. «А я-то думал, ты пригрелся в своей будке!» «Люди не живут в будках, Каспер!» Хартман поднял брови. «Понимаю, для тебя это открытие на грани шока, но все же. Если хочешь, я куплю тебе кровать со своих карманных денег. Почувствуешь, каково это быть человеком?» «Еще бы чуть-чуть и уел». Цербер мерзко рассмеялся. «Я разгребал свои запасы и кое-что нашел у себя. Такому, как ты, понравится». «Ты нашел мне глушитель чипа? Или что? Я не стану выкупать всякий хлам». Молодой человек сконфузился. «Лучше». Каспер вышел на свет. Весь в мазуте, машинном масле, с взъерошенными во все стороны зелеными волосами. «Погляди на это!» Он поднял руку с толстым металлическим обручем и какими-то серыми проводами. Весьма замызганный, но явно рабочий, для чего бы не предназначался. «Что это за мусор?» Хартман вздохнул. «Я не старьевщик». «Как неуважительно!» Цербер оскалился. «Это ободочек из моей личной коллекции». Один из первых внешних прототипов чипа Лей-Лей. Волновой стимулятор мозга на выполнение звуковых приказов. Сечешь? Не понял. Молодой человек раскрыл глаза. Баран, потому что. Каспер усмехнулся. Надень его на нужного человека, и он сделает все, о чем ты попросишь. Буквально все. Кинется с обрыва ради тебя. Неплохая штука, да? Сколько ты за это хочешь? Тихо спросил Дерек, обескураженно глядя на головной обруч. «Вот как сразу заговорил!» Улыбка становилась хитрой. «Присоединяйся к нам, а с помощью этой штучки можешь попробовать выбить из своей владельца разрешение на свободу. Не знаю, как его сейчас дают, но попробовать однозначно стоит». «Зачем я тебе так нужен?» Хартман подозрительно склонил голову в сторону. «Ты можешь продать этот обруч и заработать не меньше, чем с меня, разве нет?» «Сейчас они запрещены, дружок. Если я попадусь на хранение или на пользование, меня посадят. А ты отчаянный, тебе можно и предложить». Хитрая улыбка превращалась в жабью. «Посмотри в суть. Если я сделаю копии с твоих блоков памяти, врачебных, строительных и так далее, я заработаю много-много больше. Процент поделим. Ну, как тебе сделка?» «Ты вознамерился продавать паленые блоки навыков?» Дерек оскалился. «Что за идиот будет их себе вшивать? Плюс ко всему, они уже прошли субъективную ассимиляцию моего мозга и будут содержать в себе мой субъективный опыт. Кому нужны грязные блоки?» «Смешной ты!» Каспер прикрыл глаза. «Стоимость самых голимых навыков начинается от сотни. Люди годами на разносе работают, лишь бы хоть когда-нибудь урвать себе что-нибудь получше. И тут мы с тобой. Перезаписанный блок будет?» «Да, конечно. Будет содержать в себе навыки? Бесспорно. На них будет частичка моей личности». Хартман покачал головой. «Ты умеешь профессионально вычищать эмоциональный окрас воспоминаний, как это делают в лабораториях?» «Нет, но покупателям будет насрать. Блок за 10 штук? Халява, каких не видел свет!» «Ты больной!» Дерек тихо, слегка безумно рассмеялся. «Больной, ты в курсе?» «Но знаешь, я хочу себе этот обруч!» Взгляд становился диким. «Я хочу себе эту вещь. Сколько ты за нее хочешь?» «Пусть будет моим подарком!» Каспер смотал какой-то провод и медленно протянул гостю обод. «Первым взносом в наш бизнес, так сказать. Мне выгодно, чтобы ты отгрыз свой поводок. Любым доступным способом». «А сейчас разве нужна просто бумажка с согласием?» — подала голос Виола, затем похлопала глазами. «Мне казалось, нужно, чтобы хозяин привел своего заказанного в лабораторию и подтвердил снятие чипа личным присутствием». Каспер скривился, затем закатил глаза и тяжело вздохнул. «Я не в курсе, как там сейчас. Много лет прошло. Мне в любом случае пригодится». Дерек сжал в руках обод. Жуткая улыбка становилась все шире. «В любом случае, потрясающая игрушка. Бери, раз так нравится. И не забудь о нашем договоре. Мне очень не хочется 10 лет впахивать официантом, чтобы получить специальность получше». «Я понял. Учту». Хартман слегка нахмурился. «А, кстати, ответь мне еще вот на какой вопрос. Что такого может сделать частный врач, что чревато либо забвением, либо смертью?» «Чего?» Цербер обескураженно поднял брови. «Дерьмово звучит. Признаться честно, не имею понятия. Обычно частные докторишки чинят неассимилированные блоки. Может, у тебя какой-то не активировался? Или из тебя какой-то хотят достать? Или вшить новый? Хотя обычно, когда вшивают блоки, ты просто ассимилируешь их мозгом и получаешь сухую память о чьих-то знаниях и умениях. Обычно, когда в тебя подшивают новый чип, ты не подыхаешь и не теряешь память. Только если...» Каспер задумался. «Только если объем блока не превышает твою нынешнюю память. Когда мы просыпаемся в лаборатории, память из блоков, по сути, заменяет нам прошлое. Но тогда мы — чистый лист. А если память будет подшита намного позднее пробуждения и будет, скажем, лет в 10 длиной, чей-то военный опыт, например, понятия не имею, чем все это закончится, может, ты шизанешься, может, сдохнешь». «Какой опыт должен вмещать 10 и более лет?» — холодно спросил Дерек, хотя взгляд снова становился пустым. «Это безумие». «Думаю, ты знаешь ответ на этот вопрос». Цербер мрачно усмехнулся. «Пацифизм пацифизмом, но советую тебе поторопиться. Ты живешь с часовой бомбой рядом, парень. Блоки памяти, носящие на себе годы, пишутся в кустарных условиях. Помимо сухой информации, на них куча мыслей и рассуждений других людей. Они настолько грязные, насколько нельзя вообразить». Хартман мрачнел. Она допускала возможность его смерти с самого начала. Глаза становились стеклянными, рука все сильнее сжимала железный обруч. Он хотел посмотреть на уток, а потом заставить ее вымаливать прощение.